Возрастной или в возрасте? В одной из модных телепередач прозвучало: «Платье, конечно, элегантное, но оно какое-то возрастное, а героиня у нас молоденькая». Это прилагательное тоже модное. Раньше бы сказали «платье для пожилых» или «платье героиню старит», а сейчас деликатничают. Между тем, в большинстве словарей возрастной по-прежнему определяемый по возрасту, обусловленный возрастом. И только в толково-словообразовательном словаре Ефремовой с пометой «разговорно сниженное» дается определение «вступивший в зрелый возраст». Слово «возраст» до XVIII века обозначало рост, величину. Потом оно стало указывать на период в развитии человека. Различали возраст младенческий, отроческий, юношеский, мужеский, позднее и старческий. Этот смысловой сдвиг в конце XVIII века еще ощущался. А Виктор Владимирович Виноградов приводит в своей «Истории слов» слова одного из писателей того времени. «Я старее многих в моем отечестве университетов и веком, и службою». Писателям сделано примечание. «По ученому – возрастом, но мне уже без мало 40 лет, как я вырос и более не расту». В языке Островского уже появилось выражение «прийти, вступить в возраст», в значении «стать взрослым». Принято было говорить и о возрастных детях. По-нашему, это дети выросшие, возмужавшие, можно еще сказать, великовозрастные. Заметьте, раньше говорили именно «возрастные», а не «возрастные». Сегодня возрастными называют людей зрелых, а не пожилых. Например, говорят о возрастных спортивных командах, в которых большинство игроков средних лет, в возрасте. Эти выражения, конечно, предпочтительнее. Но что делать, если сейчас царит культ молодости, политкорректности, позитива, и так просто увядающее назвать зрелым, а стареющую тетку возрастной женщиной, замечает языковед Ирина Левантина. Хоть вопросы риторические, отвечу: попробовать сопротивляться.